«Хорошо, сейчас будут детали». Леха опять выразительно покосился на Ирину и многозначительно крякнул. «Такие детали для девушек совершенно неинтересные и скучные». «Нам уйти?» — Ирина потянулась за своей сумочкой. «Нет, нам сидеть». Ленка ткнула пальцем в сторону широкой лестницы, ведущей на второй этаж. «Возьмите местечко где-нибудь с краю и шепчитесь в свое удовольствие. А мы пока кофе попьем с пирожными». «Хорошая идея», — одобрил Леха. «Заодно покажу свои старые материалы по этой общаге». «Не забудь только спуститься потом, счет оплатить», — желчно напомнила Ленка, с ревностью наблюдая за тем, как Леха уводит ее подданных. «Да-да, конечно». На галереях народу было немного. В такую погоду молодежь предпочитает отдыхать на воздухе. Тут только заядлые игруны и сетевые маньяки. Мы взяли два талона на час, заняли пару терминалов у окна и приступили к обсуждению деталей. Вернее сказать, Леха сразу прошел на нацистский портал с Децпи Шамханеру, залез в галерею и стал показывать нам фотосессию с какой-то молодежной массовки. «Вот они, красавцы!» «Нафига нам эти картинки?» — высказал недовольство Федя. — Ты лучше про бойцов расскажи. — Вот они, бойцы. Леха ткнул пальцем в монитор. — Что он называется товар лицом, чтоб потом не было претензий? — Это бойцы? — удивился Федя. — Точно, — подтвердил Леха. — Ультраправая команда разъединенной бригады 44. Слыхали про таких? — Не-а. — покачал головой Федя. — Вот и хорошо, — обрадовался Леха. — Это потому, что люди серьезные, не понторезят, пиаром не страдают, а конкретно занимаются делом. Красятся под радикальное крыло одной известной футбольной фирмы, но к футболу имеет самое отдаленное отношение. — Что-то они какие-то худосочные, — неодобрительно пробурчал Федя. — Глянь. Одни дрищи собрались. Здоровых раз-два и обчелся. «Внешний вид подчас бывает весьма обманчив», — подпустил загадочности Леха. «Это ничего, что худые, зато жилистые и невероятно шустрые». «Как полевые мыши», — уточнил я, — «стремительно налетают на амбар, очень быстро жрут хозяйское зерно и потом невероятно шустро удирают через щели в заборе». «И чего делают эти твои полевые мыши?» — поинтересовался Федя. «Они устраивают махачи», — пояснил Леха. «Ну, в смысле, групповые драки, ну и другие аналогичные мероприятия». «Что за махачи? Материал какой-нибудь есть?» «Полно, ща, один момент». Леха открыл в другой вкладке ненавидимый нами ресурс, выудил увесистый ролик «Махач в тупикового оленева» и поставил его на паузу. «Пусть загрузится сразу до половины, потом будем смотреть, чтоб не дергался». Да, компы здесь были далеко не самой крутой конфигурации. Вот эта половина грузилась несколько минут. Леха в это время вернулся на вкладку с нацистским сайтом и дал нам возможность полюбоваться картинками. Еще не видя ролика, по одним лишь фотографиям я мог сделать вывод. Феде эти хлопцы не понравятся. И вовсе не потому, что они были худосочные и юные. Борман у нас тоже худобан, еще тот. Но при этом в бойцовском отношении круче любого габаритного качка. Фото были большого разрешения и хорошего качества. Можно было рассмотреть лица и выражение глаз. Так вот, лица по большей части были детские. А в глазах легко читалась именно детская злоба. глупая и неразборчивая, готовая выплеснуться на любой объект, указанный спрятавшимся за кадром кукловодом. Напомню, это сейчас ваш покорный слуга, разыскиваемый преступник, а вообще-то я педагог по профилю и достаточно много времени работал с детьми, так что в природе тинейджерячьих эмоций кое-что понимаю. То, что запечатленное на фото хлопцы не развиты физически, факт немаловажный, но далеко не определяющий. Главное — это выражение глаз. Ничего общего с боевым духом это не имеет. У Бормана, например, такого же ребенка по возрасту, взгляд всегда спокойный, лениво расслабленный и в то же время преисполненный уверенности. Любому вменяемому человеку этот взгляд сообщает вполне исчерпывающий информационный посыл. «Я убью тебя, животное». Нет, то, что я тебя убью, это понятно. А сейчас я думаю, как бы это сделать поэлегантнее, чтобы поиздеваться над тобой и насладиться твоей агонией. Во взглядах этих детей читалось: «Я вас всех ненавижу и боюсь. Не подходите ко мне. Видите, я не один. Нас тут толпа таких бояк-ненавистников». Детская злоба — это последнее, на что можно опираться при проведении каких-либо акций, претендующих на звание народно-освободительных или хотя бы просто сурово справедливых. В общем, если Федя сам не додуматься до этого, я выступлю против. Я не собираюсь с этими злыми детьми идти на такое серьезное дело. Не хватало нам еще опозориться и понести необоснованно большие потери при значительном численном превосходстве. На фото было минимум с полсотни этих худющих злюк. По истечении нескольких минут Леха перешел на вкладку ненавистного ресурса и запустил наполовину загруженный ролик. На записи была массовая драка между двумя фанатскими группировками. Даже такому чайнику в боевых искусствах, как я, с первых же секунд было понятно. Драка насквозь постановочная. Но это еще полбеды. Само исполнение было настолько убогим, что невольно возникал вопрос, зачем вообще это снимали? Если была какая-то хитро мотивированная цель попарафиниться перед всем сетевым сообществом, тогда понятно. «Вот это махать?» — искренне удивился Федя. «Я не понял, это что за детсадовская возня?» «Ну, это как бы тренировка», — обескураженно промямлил Леха. «Это типа...» «А, понял», — озарился Федя. «Это было очень давно, лет 10 назад. А теперь они набили руку, набили морду всем подряд и типа стали крутыми бойцами. Угадал?» «Нет, это июньский ролик», — смущенно пролепетал Леха. «В этом году снимали. Если надо, тут еще есть». «Не надо», — покачал головой Федя. «Ты полагаешь?» «А че тут полагать? Ты вообще чем думал, когда собирался сосватать нам этих малолетних рахитов?» «Ты не очень хорошо подготовился, Леха». Несколько смягчил я Федину резкость. «Идея хорошая. Можно сказать, замечательная идея. Но бойцы твои никуда не годятся. Тут ты дал маху. И еще ты упустил кое-какие организационные моменты, например, вопрос с азиатской командой». «Да нифига это не упустил», — буркнул Федя. «Это полный шиндец со всеми вытекающими. Прикинь, мы привозим туда этих детишек, они затевают мартышкину возню, в результате нам приходится самим метаться там, как диким львам, а в самый разгар веселухи с верхних этажей спускаются пара-тройка хлопкоробов с калашами и всех кладут за полминуты. Нет, Леха, это не упустил. Это совсем по-другому называется.